Да будьте вы прокляты до третьего колена! Да падет на вас ненависть всепрощающего Господа нашего!» Абонент на том конце провода тараторил пулеметом, понимая, что долго его слушать не будут. Свой злобный отчаянный задор он должен был успеть выплеснуть на голову собеседника. «Да изъедят вас язвы!» Дослушивать Валдаев не стал. Бросил трубку, натянуто улыбнулся. «Чего там?» — спросила Нонна. «Да вот, прокляли нас», — пожал он плечами. «Кто еще?» «Голубые братья». «Это чья статья? Сергеева?» «Сергеева. Не нравится им, как он их описал. Его бы и проклинали, маньяки религиозные. Я при чем?» «Не бойся, это не смертельно», — успокоила Нонна. «Но неприятно. Энергетический удар». «И что?» «А ничего», — отмахнулась Нонна. «Три дня попринимаешь контрастный душ, и все как рукой снимет». «А если не снимет?» «Тогда придешь ко мне. Я тебе за пару сеансов все сниму. Кроме одежды, конечно». Улыбнулась она. В кабинет зашел ответственный секретарь. «Во, мужики и леди, новая газета. Еще типографской краской пахнет». Он с тяжелым стуком бросил на стол пачку газет. Это запас для архива, раздачи авторам и гостям. «Смотри, как тебя подали!» Грозно кинул он Валдаеву. Тот взял газету и оторопел. На первой полосе был коллаж. Фотография красотки, то ли манекенщицы, то ли голливудской актриски. Ее голову украшала шапка мономаха, нога опиралась на земной шар. «Даже звонят!» — удовлетворенно закончил шеф. И аршинными буквами было написано. «Я знаю рецепт решения всех земных проблем», — утверждает королева космоса. Валдаев открыл газету на материале о королеве космоса. Той самой, которая на заседании прогрессора убеждала немедленно строить ангары для инопланетян и несла околесицу о зернах размером с булку. Статья распухла раза в полтора благодаря стараниям главного редактора. Всю иронию, весь сарказм, который вложил Валдаев в материал, как волной смыло. Зато нанесло тяжелую, как печать райкома КПСС, категоричность, основательность, директивность. Выходило, что королева космоса настоящая. Весь маразм про ангары исчез. Зато появились безумные призывы обратить внимание на предлагаемые новейшие технологические решения, способные привести истерзанную кризисом страну к процветанию. Получилась чудовищная ахинея. Пока Валдаев, скапливая ядовитую слюну, читал статью, главный редактор появился собственной персоной. В новом костюме, движения неторопливые, в руке дымящаяся трубка. «Ну как, материал читаешь?» — осведомился он. «Уже прочитал», — буркнул автор. «Доволен?» «Нормально». «Материальчик-то жидковатенький был, пришлось поработать с ним, основательно поработать». «Спасибо». В это слово Валдаев попытался вложить долю иронии. «Надо чуть к слову относиться», — сел Сомин на любимого конька. «Грамотёжки-то у тебя, Валдаев, не хватает, ох, не хватает!» Валдаев стиснул зубы. В нем поднималась волна раздражения. Ему вдруг неудержимо захотелось закатить сцену. Разобрать, как именно главред облагородил материал. И у кого грамотёжки не хватает. А еще захотелось сделать что-то эдакое. Например, шарахнуть компьютером о пол или кинуть в Сомина дипломатом. Будто какая-то волна толкала Валдаева к действию. Он замер, с ужасом понимая, что действительно только что способен был на что-то подобное. Он покрылся на миг потом. Каково это, когда в тебе рвется наружу другой человек? Какой человек? Может, монстр? Валдаев закусил губу. В голове просветлело. Ох, да черт с ним, с материалом. Все равно вышел не под его фамилией, а под псевдонимом. «Нас тут голубые братья проклинали», — Переведя дух, сделанным спокойствием произнес он. «Какие братья?» — живо заинтересовался Сомин. Валдаев рассказал. «Следующий номер отпорем, строк на 100. И понаглее, побесцеремоннее!» Шеф прищелкнул пальцами. «Сделаем», — вздохнул Валдаев. «Читают нас люди, авторитетом пользуемся, даже звонят!» Удовлетворенно закончил шеф. «Кстати, о станистке твои опять письма пошли. Подумай, может, еще как-то закрутить там?» Он сделал замысловатое движение рукой с дымящейся трубкой. «Как закрутить?» «Придумай что-то!» Довольно заулыбался шеф, будто сообщая интимный секрет. «Врать неприлично». «Мы же живем в виртуальном мире!» — встрял ответственный секретарь. «Все давно уже перестали понимать, где вранье, а где правда». «Во-во!» — поддержал главред. «Так что не бойся». «Не буду», — произнес Валдаев. Главред затянулся из трубки, пустил дым и отбыл из кабинета. Не ушел, а отбыл плавно, как пассажирский лайнер на волнах. «Фактурный мужик», — негромко произнесла ему вслед Нонна. «Да уж», — с отвращением произнес Валдаев. «Одно плохо. Мудак полный». Нонна в выражениях никогда не стеснялась. «Ладно, я поехал. Нужно гонорар собрать у конкурентов», — сказал Валдаев. И отправился в путешествие по Москве за деньгами. За последние дни у него вышли две